Глава 21. К рассвету мы с Шерри неторопливой трусцой подъехали к Кичре, усталые, запыленные и задумчивые. Ночная разведка удалась. Печать мы отыскали, как планировали, именно в том районе, где почувствовали ее оборотни. Дело оказалось несложным, потому что ориентир был уже известен, а тончайший луч чужого заклятия я увидела почти сразу, как только Лин поднялся под облака. Более того, покружив над нужным местом и тщательно его изучив, мы решили посмотреть на Харон вплоть до самых гор. Поэтому не один час кружили над тревожно замершим лесом, стараясь понять, как лучше в него проникнуть. Лок оказался прав. Печать располагалась неподалеку от изгиба Лаи, небольшой, но весьма бурной речки, отделяющей территорию Нора и Раги. Располагалась довольно странно, чуть ли не возле самого берега. Хотя мне всегда казалось, что ее напротив должны были спрятать в глубине леса. Но нет, вторая печать прямо-таки тянулась к югу, будто жрец стремился поставить их как можно ближе друг к другу, и будто от этого они становились сильнее. Как и в прошлый раз, печать оказалась со всех сторон закрыта непроходимыми чащами. Однако сейчас до нее добраться было не в пример проще. Лея текла в каком-то полуобороте от заветной опушки, а с другой стороны, буквально через пару оборотов пешего хода, лежал один из двух трактов. Если ребята смогут к нему подобраться к тому моменту, как мы с Лином полезем на рожон, то у них появится шанс застать меня в живом виде. Даже при том, что все мы отчетливо понимали, после взлома я на какое-то время выйду из строя, и моя жизнь будет зависеть лишь от тех, кто окажется в этот момент рядом». Точнее, от тех, кого мой талантливый демон сумеет привести сюда на собственном хребте. Другой вопрос состоял в том, как нам с Лином добраться до печати и никому не попасться на глаза. Победа любой ценой здесь не годилась. Нам еще предстояло отыскать остальные печати. А слухи в Форлеоне распространяются с бешеной скоростью. Поэтому действовать следовало не только быстро, но и осторожно, прикрываясь облаками, тучами, грозой, да чем угодно, хоть самими горами, лишь бы не вызвать подозрений. Кстати, идея с грозой мне понравилась. Она позволяла провернуть это дело под прикрытием тучи дождя, причем солнце в данном случае почти не теряло своей убийственной силы, так что для реализации нашего плана это был вариант номер раз». Задумку с отвлекающим маневром, предложенным Мейером, я пока отложила в сторону. Гнусным саботажем, вредительством и поджогами заниматься не хотелось. Да и не получится данный финт провернуть больше одного раза. Полагаю, народ быстро сообразит, почему вскоре после нашего прибытия в крепость там внезапно начинают происходить всякие нехорошие вещи. А в Форлеоне нам еще жить и жить». Твари даже после вскрытия всех печатей полностью не исчезнут. Многие сумеют забиться под землю, в норы, в дупла, как одна моя знакомая Рирза. А после того, как все успокоится, снова выползут наружу. И для того, чтобы их добить, придется немало попотеть. Так что настраивать против себя рейзеров не стоило. И поджигать их крепости не стоило тоже. Вопрос третий – в какое время нам следовало взлетать? Если уходить в ночь, а потом болтаться где-то до следующего полудня, то надо было придумать, где коротать это опасное время. В Хароне нельзя. За ночь нас успеют 10 раз выловить и схрумкать, благодатно поглаживая себя по набитому животу. Гарпи, опять же, не дремлют. А может, и еще кто патрулирует воздушное пространство над Хароном. Но возле города спрятаться тоже не получится. Караулы там поставлены хорошо, а часовые никогда не дремлют». Тогда что? Уйти в Кичру и там пересидеть? Возможно, конечно, но и тут встает вопрос. Как тогда взлетать посреди бела дня? А если рискнуть, не опускаясь на землю с ночи, то все равно фигня получается. Полдня в воздухе Лин точно не выдержит, особенно если на борту будет Ас или кто-то еще. А взлетать наобум, надеясь, что в это время никто не увидит... Лучше уж сразу стартовать с центральной площади и не ломать себе голову. Еще одна сложность состояла в том, что гроза, если иметь ее в виду, могла помешать Шерри ориентироваться, а поднявшийся ветер может сбить ему прицел или вообще вымести нас поганым веником из Поднебесья. Даже большие самолеты в такое время стараются не рисковать. Грозовой фронт огибают по хорошей дуге, знают, что молния из вредности может и фюзеляж попортить. А у нас с Лином стальной брони на боках пока не наросло, да и он с двумя седаками потеряет маневренность. Но решать что-то надо. В прошлый раз нам повезло, что удалось провернуть взлом печати ночью. Однако больше этот номер не пройдет. Старшие твари разумны, и Хохотун — наглядное тому подтверждение. А раз так, то надо исходить из того, что и выводы они делать умеют. Соответственно, во всем Хароне должны быть приняты серьезные меры безопасности. И на этот раз возле печати нас могут поджидать не десятки гарпий, а сотни. А по низу рыскать не несколько растерянных нашей наглостью хартаров, а кое-кто покрупнее, пострашнее и получше подготовленный к возможному вторжению. Так что ночь однозначно отпадает. Ночью нам во второй раз не выжить. Но тогда вопрос следующий. Уже к тем, что я успела придумать. А куда девать Дея с Рорном, если мы все же решимся штурмовать Харон под прикрытием грозы? И где взять эту самую грозу, если небо пока яснее ясного, а дождика я здесь вообще еще ни разу не видела? Наколдовать, что ли? Магу какому заказать? Впрочем, ладно, с грозой я и сама могу попробовать. Или у Лина поищу новые таланты, которых в нем как собак нерезанных. А вот с рейзерами надо что-то думать. В подвалах и на стенах они отсиживаться не будут, вон как вчера уперлись. Не возьмешь, свистнут, облают и, плюнув на все, вернутся к Фаэсу. Мы, конечно, без них обойдемся, но сложностей в крепостях возникает на порядок больше. Но тогда что? Признаться Дею, клятву с него и с Рорна стребовать. Ребята, они молодые, любопытные и легко возбуждаемые. Одна хорошая встряска, несколько бутылок самогона, и все. Пойдут по крепостям гулять разные слухи. Нет. Если уж брать их с собой, то только в группу поддержки и на небольшой срок. К печати не пускать, способности не открывать и создавать впечатление, что главный в нашей команде ас. Иначе это будет смотреться подозрительно. Вот такие невеселые мысли крутились в моей голове, пока мы с Лином подъезжали к дымящейся с утра пораньше кузне Дарна. К моему удивлению, в Кичере нас ждал не только ас. Как оказалось, в последний момент Рорн и Дей все-таки уперлись, еще раз доказав, что в стороне их оставить не удастся. И в результате парни явились туда толпой, изрядно насторожив немолодого старосту и вытоптав Дарну весь газон перед домом. «Почему так долго?» — хмуро спросила Ас, едва я зашла во двор. И по его взгляду мне стало ясно, что с рейзерами они уже успели всерьез подцапаться. Стоило мне уехать, как их деликатно попросили остаться в Раге и не лезть в свое дело. В ответ получили такое же вежливое, тщательно завуалированное предложение сходить в гости к Айду. Потом, наверное, тени расстроились, и Рорну с Дэем пришлось много выслушать и, возможно, даже получить втык. Но потому, что они все-таки сюда явились и с самым невозмутимым видом встретили меня у ворот, было ясно, что эффекта воспитательные меры не возымели, что грозило нам непредвиденными осложнениями и разбродом умов. Перехватив злой взгляд Дэя, брошенный на Аса, я поняла, что с этим надо что-то делать, и, вздохнув, пригласила обоих в дом. Однако туда внезапно явился перепачканный в саже Дарн и непререкаемым тоном заявил, что меня ждет внеплановая примерка. В итоге разговор с рейзерами пришлось отложить, а еще спустя два оборота, вдоволь набегавшись, напрыгавшись и наприседавшись, я сдала кварту драгоценную чешую и с раздражением поняла, что говорить спокойно не могу. Наружу все время рвались сугубо неприличные слова, потому что Дарн, скотина, успел достать меня до самых печенок. Но надо, надо. И терпеть его вопли тоже надо. Всего дюжину дней, пока он не закончит работу и пока я не смогу с ним распрощаться до следующего «зубастого» в кавычках «подарка от Выверн». Лишь подъехав к Раге, я почувствовала в себе достаточно уверенности, чтобы продолжить обсуждать наши дела. А потом отправила оборотней к Рогу за картой Харона. Дождалась, пока они вернутся, затем собрала всех в нашей общей комнате и, развернув толстый пергамент, вкратце изложила все то, на что потратила целую ночь и большую часть дня. Мне потребовалось всего полоборота, чтобы доказать, что ночью возле печати нам делать абсолютно нечего. И потом столько же, чтобы убедить теней в реальной пользе дневного штурма. «От нас этого никто не ждет», — в который раз повторяла я, оглядывая сосредоточенные лица братьев. «Никому и в голову не придет лезть к печати в полдень, да еще и сверху. Как минимум нас будут ждать к вечеру, как раз когда старшие твари соберутся возле печати. Думаете, они ничему не учатся? Вспомни хохотуна Ас. Вспомни, сколько лет он дурил людям головы. А если и тут такое есть? Если тут есть твари поумнее? Нам повезло, что он не узнал Лина. И еще больше повезло, что та дичайшая выходка все же удалась. А если бы там оказалось чуть больше гарпий? Если бы у меня было меньше упрямства? Неужели ты снова хочешь так рисковать?» Ас мрачно на меня посмотрел. «А днем, думаешь, риск меньше? Днем мы сможем обезопасить себя так, как не способны в другое время», — с жаром сказала я. «Ну пойми, если Лин прожжет листву и осветит печать, ко мне ни одна сволочь не подберется. А если Харон снова закроет просвет? Лин плюнет туда еще раз, и статус-кво будет восстановлен. Ему же не нужно постоянно болтаться в небе. Нам главное пробить кроны и выжечь их как можно дальше. Он-то этим и займется, делая все, чтобы Харон не успел залатать прореху». Тени нахмурились еще больше. «Как ты собираешься лететь в грозу? Где ты собираешься брать грозу?» — резонно спросил Мейер, выразительно покосившись на безмятежное синее небо. «Гай, ты уверен, что сумеешь воспользоваться знаком?» «Это не твоя земля», — поддержал его Лок, заставив меня удивленно обернуться. «Ну, блин, я-то думала, хоть один из оборотней окажется на моей стороне. Хотя бы из чувства протеста по отношению к другому. А они, оказывается, уже спелись и теперь смотрели на меня одинаково неодобрительными взглядами. Черт, прокол. Я рассчитывала хотя бы на голос Лока. Я попробую». — неохотно сказала я. — Или мы уговорим попробовать Лина. Может, у него получится. А если нет? Ё-моё, вот если нет, тогда наймем мага. Тени покачали головами. — С магами надо быть осторожнее, Гай. — Да знаю я, — устало вздохнула я. — Но ночью соваться в Харон — самоубийство. А другого варианта, кроме грозы, мне просто в голову не приходит. А что, если горами прикрыться? Неожиданно предложил Лок, склонившись над картой. «Гляньте, вот это черный пик. Если смотреть на него со стороны ворот, то он почти полностью прикрывает устье Лаи вместе с тем местом, где стоит печать. Что если вам рассчитать расстояние и прикрыться его тенью?» «Заметят», — взглянув на карту, проворчал Мейер. «Если уж прикрываться, то зенитом. Когда солнце жарит так, как огонь в очаге, и бьет прямо в глаза, то ни демона не видно. Когда Лин начнет снижаться, его все равно могут увидеть», — возразил Бер. Фантомы дружно сгрудились вокруг стола. «Тогда, может, скомбинировать и то, и другое», — нерешительно предложила я. «Сперва посмотреть, в какой точке солнце будет светить прямо на башне, свериться с тем, подходит ли это нам... оглядеться в плане тени от горы и добавить еще грозу?» Ас наморщил нос. «Гроза съест все твое солнце, и как минимум одного фактора прикрытия ты лишишься. А может, провести грозу фронтом? Это как?» Я задумчиво нахмурилась, а потом очертила ногтем полосу между Хароном и Рагой. «А вот так. Пусть гроза пройдет здесь, отделив город и ближайшие деревни от леса. Пусть над Рагой и селами прольется страшный ливень. Пусть там станет темно, мокро и неуютно. Пусть люди забьются под крышей и наденут шляпы. Тогда как над Хароном, который тучи закрыть не успеют, по-прежнему останется солнце. Земля же круглая, и она вертится. Так что нам мешает? Если уж речь зашла о магии, попросить его закрыть только этот участок. Так, чтобы из города наши с Лином кульбиты были не видны, а то и вообще... окружить тучами нужный нам пятачок со всех сторон, чтобы уж исключить случайных свидетелей. Рейзеров, к примеру, всяких, которых в рейд отправили, или еще кого». «Тогда уж насчет рейзеров лучше поговорить с Рогом», — усмехнулся Мейер. Пусть на день задержат их в городе, а Лесников в Хороне уже лет 200 не видели. Вот и будет у тебя полное отсутствие любопытных». Я просветлела лицом. «Если гроза и рок запрут рейзеров в городе, а крестьян по домам, то мы сможем летать без опаски. Плюс гору возьмем в расчет, плюс солнце будет на месте. Ас, а ведь может получиться». Ас с сомнением оглядел карту, подумал, но потом неохотно признал. «Но в одиночку ты все равно не пойдешь». «Да кто спорит? Лин сказал, что второго седока вполне потянет, тем более, что тут недалеко. А как только мы сломаем печать, то и остальные подоспеют. И нам надо только быть приблизительно...» Я быстро сориентировалась по карте. «Вот здесь, у реки. Там всего полоборота неспешным шагом. Или 10 минок бегом. Только подходы еще разглянуть надо, потому что на конях туда не пробраться, а плоты собирать не получится. Речка слишком быстрая». Оборотни выразительно переглянулись. «Насколько плотно к реке подступает Харон?» — деловито спросил Лок, уже что-то про себя прикидывая. «Вплотную», — призналась я. «Вот тут и тут каменистые завалы. Где-то рядом обрыв, на котором деревья стоят почти впритык. Но его можно обойти по кромке леса, особенно если выходить поутру, когда твари еще сонные. В норе этот номер не прошел бы, но тут вполне может прокатить». «А если мы с мэром перекинемся?» «Тогда точно пройдете», — улыбнулась я. «Для волчьих лап там нет препятствий. Вам главное вовремя под солнце вернуться. А с тварями оно и без вас справится. Не родилась еще на земле нежить, которая сумела бы выжить на открытом пространстве в полдень. Нам надо проверить», — задумчиво обронил мэр и вопросительно глянул на Хварда. «Ты как, готов попробовать?» «Сегодня, пожалуй, не успеем», — отозвался Лок. «Но завтра, думаю, можно». «Значит, с рассветом и выйдете», — наклонил голову Ас. Я облегченно перевела дух. «Ну все, раз уж Красный дал добро, значит, план его устраивает. Не полностью, конечно. В нем имелось немало огрехов, многое надо будет уточнить и проверить, на что завтра отведем еще один день, но все равно устраивает». А это самое главное. Осталось решить один единственный вопрос. Где искать мага? Но и тут, как мне показалось, больших сложностей не возникнет. Все же Рага не пустыня, а гильдия не проклятый Аларом Наверон. Да неужто здесь не отыщется какого-нибудь завалящего мага? И неужто во всей крепости, стоящей на боевом посту, не найдется ни одного способного чародея? К вечеру следующего дня мое настроение было готово скакнуть до отметки «отлично», потому что, во-первых, из Харона вернулись оборотни и принесли добрую весть. В зверином облике они смогли добраться до устья Лаи всего за 3,5 оборота. С экипировкой, которую им, разумеется, придется нести в зубах, потребуется больше времени, но если выйти с рассветом, то к полудню они как раз будут там. Потом из рейда вернулись тени, ездившие еще раз проверить левую дорогу, чтобы убедиться, что до печати можно добраться без особых помех. Правда, те, кто по ней поедут, будут рисковать больше, чем Хварт и Мире, да и идти им почти в 2 раза дольше. Зато Ас посчитал, что это отвлечет внимание твари и подарит нам драгоценное время. Кроме того, мы с Шерри самолично проехались вдоль кромки Харона днем и убедились – если начинать около полудня, то прикрытие у нас за ярко горящим солнцем будет что надо. Да и тень от горы падала очень удачно. А если еще и грозу удастся организовать? Возвращаясь домой, я радостно потирала руки. Однако, когда мы явились к Рогу и попросили одолжить на денек какого-нибудь сведущего в погоде мага, Эрдал неожиданно заявил, что поскольку мы находимся в ведении Нора, и всю ответственность за нас несет исключительно Фаэс, то отдавать своего единственного чародея и рисковать его здоровьем он не имеет права. Более того, чародей у него был не только один, но и исключительно боевой. В погоде смыслил немного, а если и смыслил, то Рок все равно не имел права вмешиваться. Эта новость повергла меня в растерянность. Блин, как же так? Одно ведь дело делаем. что ему стоило хотя бы спросить у мага и позволить нам воспользоваться его услугами всего на пару часов. Больше же никто не просил. Пусть бы создал грозу по заданным параметрам, и дело с концом. Она не отнимет много сил, и маг, как я понимаю, не останется после этого истощенной тряпкой. А Эрдал не стал и не захотел в этом даже участвовать. Более того, намекнул, что, дескать, ожидал от нас настоящей добычи. А мы не то что не принесли даже захудалой, замученной тяжкими недугами тиксы, но и вообще не озаботились охотой, хотя дни напролет торчали в хороне. Неудивительно, что из гильдийного дома мы вышли мрачные и злые. Но начистить рогу пятак я теням не разрешила. Может, этот хорек еще пригодится? Вот закончим, тогда пускай с ним Фаэс сам разбирается. Или наместник, или еще кто. Потому что формально рог был прав и со всех сторон чист, как горный хрусталь. А перед нами неожиданно встал животрепещущий вопрос. Где достать мага? И стоит ли напрягать с грозой Лина, если ему и так предстояло слишком много? «Я могу попробовать», — нерешительно отозвался Шейри в ответ на мои мысли. «Но тогда придется тратить не один день, потому что я, даже если смогу, наверняка изведу много сил. Их придется восстанавливать, а это займет время. И потом, я не уверен, что сумею сделать такой фронт, как тебе нужно». Скорее всего, обрушу ливень на всю долину, а потом устану и не смогу тебе помочь в другом. Ты же помнишь, как мне трудно было после первого огня? Я помнила, поэтому и не заикалась. А еще я помнила, что мой Шерри, хоть и старший, но все же не высший. Вешать на него еще и эти проблемы было бы верхом неблагодарности. Тем более на нем полностью лежала транспортировка, поджог и моя защита в первые минуты возле печати. А если он ослабнет, я могу не успеть выполнить задуманное. И вот тогда пострадают все, включая Тени, Хварда, Мире, Рагу и того же самого Рога, который внезапно решил поиграть в начальника. Блин, как он смотрел на нас, стервец, когда мы уходили. И какая насмешка горела в его глазах, когда после письменной оды Фаэса, где тот в подробностях расписал наши подвиги, оказалось, что мы, видите ли, все-таки нуждаемся в его помощи. Сволочь! А в то, что от нас напрямую зависит благополучие его крепости тоже, он, понимаете ли, не верил. Вернувшись домой, я с мрачным видом уселась на крыльцо и уставилась прямо перед собой. «Похоже, придется посылать за магом в Нор», — озабоченно сказал Мейер, расседлывая своего жеребца. «Это сутки туда, сутки обратно. Плюс надо будет все объяснить, показать, убедить». «Мы теряем на этом несколько дней», — хмуро согласился Ас. «Но Гаю вмешиваться нельзя. Все и так висит на волоске». Бер, подойдя неслышно, как тень, также хмуро кивнул. «Да, но время... «Надо попробовать». Я сжала зубы и решительно поднялась. «В конце концов, без грозы обойдемся. И без мага». «Зачем вам маг?» — удивился Дэй, как раз в этот момент вышедший на крыльцо вслед за Бером. При виде Рейзера тени мгновенно умолкли. Мейер поморщился, а Лок вообще забрал поводья и отправился устраивать коней в сарае. Я только вздохнула. «Так зачем вам маг?» — осведомился Дэй, видя, что ни у кого нет охоты его просвещать. «Затем, что нам нужна гроза», — хмуро пояснила я, как самая крайняя. «Для нашего дела она необходима, как воздух. Но Рок не дает нам ни одного мага в помощь, а ждать, пока согласится и пришлет своего Фаэс, слишком долго». «Но вообще-то я мог бы помочь», — нерешительно сказал Рейзер. «Если, конечно, не понадобится слишком напрягаться». Я вздрогнула. «Что?» «Я мог бы», — повторил он, чуть не поежившись от воткнувшихся в него взглядов. «Ты что, маг?» — ошарашенно моргнула я. «Да, но не очень сильный. Боевой?» «Нет». Да и с досадой отвернулся. «Я больше по воздушной стихии работаю. А из воздуха какая боевая сила?» «Блин! Я аж подскочила, когда поняла, что нам это сулит». «Дэй, да что ж ты раньше молчал? Мы тут головы ломаем, как выкрутиться, а он...» Дэй мрачно посмотрел на теней. Откуда я знал, что вам нужен маг? У вас же тайны, загадки, секреты страшные. Ходите молча, что-то бурчите себе под нос. В комнатах запираетесь. Сказали бы сразу, в чем дело, я бы и не молчал. Тогда почему я тебя не чувствую? С подозрением оглядел его ас. Если ты маг, то твоя Дейри должна быть иной. А ты видишь Дейри? Пораженно отступил Дей. Это к делу не относится. Так почему я тебя не чувствую? Да потому что защита на мне стоит. Наконец оторопело сообщил Рейзер и вдруг достал из-под рубахи тот самый клык, на который некогда среагировал мой перстень. Я его зачаровал, чтобы не светить повсюду способности. В Хароне же без защиты нельзя. Я озвучно хлопнула ладонью по лбу. Ёшкин кот. Дэй, так ты что, магистерию заканчивал? Да, вздохнул он. У меня рано способности открылись. Вот отец и отправил. Только я на боевого хотел попробовать. Но учитель сказал, что я зря рассчитываю на место в гильдии. Поэтому выучился на стихийного, а потом ушел в рейзеры. Какая мне разница, каким образом твари бить? Что магией, что мечом. Но простая магия против них бесполезна. Вот я и выбрал. Гай, ты чего на меня так смотришь? Я с чувством сказала. Нам тебя, похоже, сам Аллар послал. Идите в дом, парни. Сейчас все обсудим и скорректируем планы. А ты... Если после этой ночи не передумаешь с нами оставаться, узнаешь хотя бы часть того, о чем спрашивал вчера.